возводила глаза к небу и проливала слезы о смерти доброго анабаптиста и Пангласа. Потом вот что она рассказала Кандиду, который глотал каждое ее слово и пожирал ее глазами.